Наблюдаем. Я представлял машину определенного цвета, марки, нюансы, ну просто до мелочей. Это длилось приблизительно 2-2,5 месяца. В итоге что происходит? Появляется точь-в-точь такая машина у друзей моей девушки. Прям как в моих представлениях. Стало обидно за проделанную работу, так как не со стороны я смотрел на нее машину, а как ее действительный владелец. Все это прокручивалось в моей голове. На этом все, думаю, ладно, значит, не мое. Задумался о недвижимости, знаю, какую хочу, сколько комнат, в каком доме, все опять до мелочей. И что вы думаете, та пара, которая купила мою машину, покупает такую, как я хотел, квартиру? Я был поражен после таких событий. У меня сложилось впечатление, что я своими умственными действиями создаю реальность вокруг себя, но не свою. Намерение – это решимость иметь и действовать. Когда вы что-то себе представляете, это не значит, что по какому-то волшебству оно непременно должно у вас появиться. Сначала объект появляется в вашем окружении. Потом, если вы продолжаете визуализацию, открываются двери, куда нужно войти, и что-то сделать для того, чтобы объект стал частью вашего мира. Если же вы ничего не предпринимаете, а только ждете, что объект сам упадет в ваши объятия, тогда на какое чудо надеетесь? Внимание! В тот период времени, как вы занимаетесь визуализацией, должно находиться в режиме наблюдения, чтобы не пропустить возможности, которые подкидывает вам окружающая реальность для осуществления вашей цели. Ну а если вы на полпути бросаете одну цель и устремляетесь к другой, тогда кино прокручивается заново. Сначала объект появляется в вашем окружении и так далее.